Продолжаем разговор. Значит, у нас сегодня все еще 11 марта, не поверите. Значит, и у нас следующий аркан, это аркан номер 17. Аркан звучит как звезда. Я бы сказала, что очень мало связи между символикой аркана и ее значениями. То есть связи, в общем, почти не обнаружено. Вот, то есть как-то они очень хитро ее зашифровали. Вот, значения ее сомнений нет, в символическом описании тоже значений нет. Ну, то есть сомнений нет, но тем не менее, в общем, как-то оно не совсем согласовывается. Вот. Значит, у нас опять явление креста народу. А, да-да-да. Ну что, будем про звезду рассказывать? Угу. Вот, аркан номер 17, это единственный аркан, который у нас без... того, чтобы на нем было, то есть без оценки, то есть ни плюс, ни минус, да, то есть, в общем, единственная нейтральная карта. Вот, и, в принципе, вполне понятно, почему она нейтральная. Эй, молча, Марк, я рассказываю. Вот, значит, тема в следующем. Дело в том, что в самой же этой звезде есть, как я вам сказала уже, да, во время, ну, перед тем, как начать запись, есть и очень хорошее, очень красивое значение, и очень плохое, очень некрасивое. Вот. Значит, ну, начнем с некрасивого. До красивого дойдем потом. Некрасивое, оно эзотерическое. То есть высший аспект и низший аспект звезды, иначе говоря. Вот вам нужно, когда вы спрашиваете, да, спрашивать именно в низшем или в высшем она вышла. Если сами не соображаете. Вот. В том случае, если мы говорим о низшем аспекте. Значит, как это реально выглядит? Выглядит таким образом. Это когда ты совершаешь некое действие, внутреннее ли, внешнее ли, да, то есть, в общем, зависит от того, как, куда ты действуешь в данный момент, которое при этом идет при твоей сильной неготовности к тому, чтобы это действие, ну, чтобы это действие совершать. То есть у тебя нет внутренней готовности энергетической в первую очередь. То есть ты делаешь то, что ты не готов. Вот. Значит, как вы понимаете, у нас схожее значение было у пятерки мечей. В связи с этим, да, понятно, что, в общем-то, значение низшее достаточно поганое. Пятерка мечей может не звучать при этом. Да, потому что до этого могло не быть четверки. Вот. Значит, как вот, ну, например, да, когда вы идете, там, например, устраиваться на работу, при этом не имея внутренней готовности к тому, чтобы себя предъявить на этой работе. Понимаете, да, вот когда вам и работы, честно говоря, не очень хочется, и на эту работу вы идти не готовы, да, и при этом, например, сейчас этап не тот. Вот карта звезды – это действие с преодолением самого себя. Вот, и результат этого преодоления чаще всего таков, что вы оказываетесь в ухудшенной ситуации, чем вы были до того, как вы под звезду, ну, под звездой шли. В самой звезде последствий уже нет. То есть пока идет звезда, в это время ты делаешь это. То есть ты вот до сих пор еще продолжаешь пытаться преодолевать. Значит, смотрите. Помните, я вам некоторое время назад говорила, что бесполезно строить в своем здании балкончики и возводить новые этажи, если нет фундамента. Вот здесь получается, да, что у тебя этого фундамента нет. И у тебя нет опоры внутренней. Ты не чувствуешь возможность это совершить. Но тем не менее ты это делаешь. И делаешь ты это на кураже. Вот, значит, можно ли долго делать на кураже? Да. Я видела людей, которые так живут в принципе. Понимаете, да, вот которые из себя меня корежат. Это очень хорошо видно по ним. Ну вот, простите, в соционике есть такое понятие, как болевая. Она неадекватна всегда. То есть, соответственно, да, вот эта болевая функция у тебя, да, ты в ней неадекватна. Ты можешь делать это либо очень хорошо, как тебе кажется, либо очень плохо. Но при этом, да, даже делая хорошо, при этом, да, ну вот, получается, что ты все равно упускаешь чего-то очень важного. Значит, попробую привести внесоционический пример, да. Значит, видели бессеребренников, которые начинают на какой-то момент времени дорого продавать свои услуги? Вот я видела. Обычно это звучит таким образом, что они начинают вести себя так, как будто они за копейку удавятся. Видели когда-нибудь теток, которые, будучи глубинно не уверены в своей сексуальности, на какой-то момент времени делают вид, что им все нипочем? Видели когда-нибудь мужиков, которые петушатся, при этом жутко труся? А вот, понимаете, да, это квинтэссенция, это внешнее выражение того, что они идут под звездой. Видели актеров, которые переигрывают? Понимаете, да? Видели больных людей, которые делают вид, что они здоровы? Видели детей, которые выступают перед публикой, стишок рассказывают? При этом, вот знаете, вот с таким мощным зажимом внутри, вот когда их вынудили это делать. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, звезда – это насилие. Насилие собой над собой. В принципе, да, насилие наружное воспринимается по-разному. Можно притвориться мертвым, да, можно, соответственно, нападать, защищаться. Да, а в данной ситуации происходит некое смещение. Это когда ты пытаешься доказать, что ты не верблюд. Кому? Кому ты пытаешься в этой ситуации доказать, что ты не верблюд? Вот тебе это нахера? Угадайте. Себе, конечно. То есть, иначе говоря, в звезде ты раздвоен. У тебя есть тот ты, который доказывает, не имея на это фундамент опоры. И есть тот, кому ты это доказываешь. Понятно, нет? Понятно, что тот, кому ты доказываешь, в нем достаточно много проекций. Ну, то есть ты кого-то спроецировал из внешнего мира. Понимаете, да? То есть это попытка, например, доказать папе, доказать маме на самом-то деле. Да, это не вопрос доказать себе. Согласны, да? То есть это попытка доказать вот этой проекции. Да, видели матерей, которые делают материнство? Те, которые доказывают, что они хорошие матери. Это звезда. Понятно, нет? То есть вот так выглядит звезда. А попытка доказать, что я богата, и что у меня денег куры не клюют. А даже если это так, а ты до сих пор доказываешь. Понимаете, да? А, соответственно, да, пробовали доказывать своим мамам, что вы их любите, а своим папам. Понимаете, да? Хорошо, а что вы их не боитесь? Угу. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, не имея внутреннего основания, да, а еще, знаете, сюда же попытка показать, что ты признаешь мужскую доминантность, например. О, у нас новый участник. Видео, надеюсь, скайп, нет? Я поняла. Хорошо. Значит, я уже, понимаешь, опытная мамаша. Значит, ясно, нет? Хорошо, туда же попадает попытка доказать всем, что ты исторически продвинут. Понимаете, да? Хорошо, попытка блондинкам доказать, что они умные. В смысле, зачем им это? Ты знаешь, ну вот из раздвоенности. Одна точно знает, что она дура, а вторая пытается доказать обратное. Вот, значит, уловили, нет? Это я вам описываю, как выглядит звезда. Чувствуете вот схожесть во всех этих историях? А с Смысл в следующем, что вот надутое вот такое существо, ложно надутое, да, пытается делать вид, что оно нормальное, со стороны это все равно выглядит противоестественно, никого не обманывает это звездное существо. Но стоит его щелкнуть по носу обстоятельствам, вам ли в качестве обстоятельств, обстоятельствам жизни, как тут же происходит резкий регресс возрастной подчастую. Да? То есть, соответственно, тут же моментально этот человек превращается в тварь дрожащую и очень нервную. Понятно, да? То есть идет обычно уже три варианта поведения. Взаимодействие с врагами. Нападать, защищаться и в этом случае увидеть фонтан говна. Да? Потому что вот это то, до чего деградировал человек, да, вот из этого надутого состояния, обычно некрасиво. Понятно, да, вот как противоестествен первый вариант надутости, так и противоестественен второй вариант, да, сдутой звезды. Нападать, защищаться, притворяться мертвым, вот, либо убегать. Убегать, я бы сказала, что самый приличный. Вот, но потом после этого поди эту убегающую из дома вытащи. Вот, меня очень пугают звезды на курсе Таро. Ну вот, имеется в виду не лучи, да, а вот именно люди с комплексом звезды. Значит, во время варенья спух они обычно обнаруживаются. У вас Бог миловал. Может, я просто как-то не всех спросила. Ну вот, вот второй вариант. Значит, выглядит обычно как? Самая хорошо учащая карты девочка. Обычно это девочки. Вот они знают все карты наизусть. Очень хорошо знают. Лучше меня уже даже, наверное, по значению. А дальше после этого начинаем гадать. Ваша группа уже опытная и знает, что знание карт, когда мы их изучаем, и умение правильно гадать между собой, конечно, безусловно, находится в неком резонансе. Да, но логика не прямая. Согласны, да? Потому что я вам описываю весь аспект карты, а в раскладе ее надо преломить. И это преломление, да, достаточно вольное, в принципе, да, то есть оно вот от основного значения уходит. А где пределы этого вольного преломления? В контексте других карт и в сути вопроса. Понятно, да? Поэтому, в общем, в результате мы приходим к тому, что карта все-таки в этом раскладе читается в основном так. Вот, хотя иногда есть варианты. В этом случае берем дату. Иногда бывают две очень красивые и равновозможные точки зрения на один и тот же расклад. Причем иногда прям противоположные. То ли это так, то ли это так. Смотришь и понимаешь, ужас, да? И вот, значит, вот такая прекрасная звездная девочка начинает мне с видом отличницы сдавать то, как она прочитала расклад. Я при этом, уже видя, что мне сдает эта прямая звезда, внутренне пугаюсь, я все-таки логика не этика, я не очень знаю, как мне в данной ситуации выйти из положения. Потому что заканчивается обычно все следующим. Я же не могу, я преподаватель, я не могу проигнорировать очевидную ошибку, согласны, нет? А человек на то, что он ошибается, не закладывается. Прямая звезда не умеет проигрывать. Понимаете, да, потому что на выигрыш брошено все, все, что есть, все силы. И там плюс огроменный страх потери лица, охуительный. Мне называли психологи, это комплекс самозванца, когда ты чувствуешь, что это только ты себя назвал таким крутым. Некая в тебе часть, знаешь, что нихера ты не крут. Вот, а зубришь именно потому, что боишься, что все кругом увидят, как ты не крут. Поэтому выигрывать надо везде. Вот. И, соответственно, да, дальше я чуть-чуть корректирую. Я очень нежна при этом. Вы не поверите, я бываю нежна. Вот, да. И при этом получается, что все равно прямая звезда получает некий отпор. И дальше после этого резко человек, вот резко, да, это вот такая вот крутая, сильная, превращается в дрожащего ребенка, в лучшем случае испуганного, в худшем случае вредного. Понимаете, да, в лучшем случае это просто слезы, трясущиеся руки, да, и желание уйти с курса совсем нах. Понимаете, да? потому что у меня ничего не получится. Вот, в худшем случае при этом, да, это еще и прямые наезды. Вот. Понятно, нет? Сценарий ясен? Вот у всех у вас есть какая-то профессиональная территория. Да, вот территория, где вы понимаете, да, дело очень хорошо. И на этой профессиональной территории вы обязательно сталкивались со звездами. Звучит это следующим образом. Это когда человек думает, что он в этом разбирается. Тогда это звучит как апломб. Апломб – это тоже звезда. Понимаете, да, вот когда, соответственно, какой-нибудь, там, например, видный артистический деятель, да, там, культуры современной, да, там, например, от журналистки получает какой-нибудь вопрос, и после этого, да, начинает буквально верещать, то мы имеем дело обычно, да, со звездой, которая сдулась на наших глазах, да, и при этом выбрала нападать, защищаться. Значит, как, то есть по большому счету звезда в своем вот проявлении, да, вот на вот этом кураже, да, вот, ну, слово кураж тут даже не совсем подходит, да, вот с этим сверхусилием, с этим насилием над собой, с этой неготовностью, да, с этим вот таким сверхамбициозным искусственным применением, ну просто клиентке это не скажите, ну вот, да, просто говорите о сверхусилиях, глядишь, ей польстит. Вот, значит, то есть, соответственно, да, вот имеет, вот как, когда вот это так выглядит наружу, да, а внутри на самом деле оно выглядит каким образом? Что есть глубинный комплекс на этой территории, и может быть еще на окружающих километров на цать, значит, комплекс неполноценности, который человек компенсирует комплексом гиперполноценности. Понимаете, да? И вот наружу выставляется гиперполноценная часть, типа мне все по барабану, а внутри при этом жмется от страха и писает под себя та часть, которая неполноценная. Понимаете, да, которую втянули в ситуацию, которая она благополучно что происходит? Я вижу, что у тебя два пальца, две девицы, но тем не менее, к чему ты это? Это понты, да? А, да, хорошо. А то он сел то на одну девушку, то на другую, вдруг мне вот так показывает. Что я должна подумать была? Ну вот, хорошо. Значит, все, а? Карис. А потом где-то карис показывает. Ты стоматолог? Все плохо. Такие панты, да, панты, да. Действительно, в общем, тема вот этих новых русских, да, вот в том случае, если нет оснований. Вот, слушайте, может быть, кто-нибудь смотрел такую прекрасную историю, ну да, прекрасная история, которую я забыла, как называется. Ну и неважно. В общем, про что история? Это фильм, значит, советских, нет, постсоветских времен, про прекрасную посудомойку, в которую влюбился миллионер по фамилии Пупкин. Нет, Сафонов, Сафронов. «Принцесса на бабах». Благодарю вас. Вот все девицы, я так понимаю, что смотрели. Вот там была очень хорошая история. Он был без прямой звезды. И это было очень приятно. Понимаете, да, вот она его посылала, а он при этом говном не исходил. Как понять, этот человек тебе здесь звездит или нет, если ты логик не понимаешь сам? Да, ну вот, я логик, например, я не всегда понимаю, что вот там, например, вот смотрю, ведет себя вроде как звездит, но может яркая индивидуальность или шут. Ну вот, да, пошутите над этим человеком чуть-чуть, и вы обнаружите. Вот, либо признаки, да, что начинает уже пованивать, но сдувается, да, в общем, без вони обычно не обходится. Ну вот, да. Либо, соответственно, да, все в порядке, человек вам ответит с улыбкой, да, вообще вот умение смеяться над собой, ну не в смысле унизительно, вот, да, а в смысле искренне открыто, да, то, в общем, соответственно, это как раз говорит о том, что комплекса неполноценности особо и нет. Согласны, нет? Хорошо. Значит, это вот про значение, да, и вроде бы, в общем, при этом, смотрите, карта прямой звезды, часто выходящая в раскладе у клиента вот в этом значении, это повод каким-нибудь образом продать человеку ну, в кавычках продать, да, необходимость воспользоваться услугами психотерапевта. Потому что в тренингах эти прекрасные звезды ни хера не лечатся. Знаете почему? Они приходят на тренинг и понимают, что им говорят то, что они уже знают. И вот здесь засада. Понимаете, да? Потому что, как выясняется, если этот человек хоть как-то идет на тренинг, то он уже точно знает, что он мистер совершенства. А внутри себя одновременно с этим он уверен, что если он сейчас начнет позволять над собой работать, то все увидят, какой он дурак. Ну вот и поди здесь, понимаете, тренируйся. Понимаете, нет? То есть наружу выдается. Ну и что вы мне говорите здесь? Я вас сама могу сколько угодно полечить. Понимаете, да? А внутри при этом сидит некая часть, которая говорит, ой, мамочки, это точно не про нас, я боюсь. Понимаете, да, вот эта внутренняя часть не выходит наружу, не проявляет себя. Вот, поэтому здесь, в общем, я бы сказала, что групповая психотерапия невозможна. Индивидуальный психотерапевт, во-первых, расковыряет эту прекрасную звезду, да, во-вторых, не умрет от вони, появляющейся по дороге, потому что ведущий обычно, да, там не дает участникам вонять на весь зал. Да, он как-то, знаете ли, пробками это затыкает и пытается их вывести наружу. Не, сейчас про тренинги, которые экстремальные, да, которые не экстремальные, а гуманитарные, да, там тренеры, экологичные, как сейчас говорят. У них звезды там, понимаете, только еще лучше понимают, какие они крутые. Ну, потому что, да, им хорошо. С ними там гуманно обращаются, никто их там не ковыряет, а наоборот углаживают. Они за это туда как раз и ходят, за углаживанием. Вот. Понятно? Нет, а нормальный психотерапевт, слово сказать, опять же, психотерапия индивидуальная, индивидуальная психотерапия рознь. Экологичная здесь не подойдет, потому что нужно пробить, да, вот эту многократную защиту. Да, человек, когда он пытается показать, что у него все в порядке, пошел к психотерапевту, потому что мы СЭП посоветовали. Ужас. Вот. Улавливаете? Нет, прекрасные люди. Очень хорошо. Значит, итак, продаем психотерапевта в этом случае. Слово сказать хорошего, который ковырялистый. Вот. Значит, да. А как отличить в себе звезду от тренировки характера? Ну, то есть ты когда пытаешься переступить через себя, ты понимаешь, что если у тебя не получилось, ну вот я переступила. Так. Пытаюсь рассказать стишок, да, не могу рассказывать, потому что горло сдавливает. Но если я ему рассказала раз, то расскажу второй раз. Да. То есть вот в данном случае... А потом после этого обнаружишь, что у тебя появилась на руках сыпь, или еще хуже, даже уже не сыпь, а уже типа псориаза, или мощная аллергическая реакция, или прыщи на морде. Рассказала раз, рассказала два. Значит, когда ты стоишь перед слушателями, то взгляды бомбардируют твое эфирное тело. Очень часто неготовность публично выступать связана с тем, что эфирное тело не в порядке, эту бомбардировку не выдержит. Прости, пожалуйста. Преодоления бывают разные. Бывают преодоления, соответственно, когда... ты уже к нему внутренне готова, вполне готовый, ни к какому преодолению ты не будешь. То есть бывает так, что ты так преодолела, что после этого лежишь в лёжку. Понимаешь, да? Бывает так, что ты преодолела, и после этого, знаешь, как отвалило что-то лишнее. Вот как отличить, значит... А что происходит? А, его дядя, ладно, прекрасно. Вот, значит, смотри, в преодолении, когда тебе туда, тебе страшно, и одновременно с этим, в принципе, возникли обстоятельства, которые тебе это предлагают. Четыре уровня посвящения мамы. Не ответила? Не ответила. В принципе, ответила. Смотри. На самом деле, да, да, ну пусти, пусти его, ладно, бог с ним. Прости, пожалуйста, все так. Вот, ну все, Тебя спасли? Вот, значит, преодоление на тренировку вообще и то хуйня. И то не нужно делать. Сейчас вот я сейчас буду рассказывать о том, как нужно, хорошо? Окей. Значит, все, значение карты откладываем в сторону. Начинаем длинную сказку. Значит, длиной в полтора урока, как я понимаю. Ну, вряд ли, конечно, так долго, но, в общем, долгая все равно сказка. Дело в том, что в каждом из нас есть внутренний ребенок. Значит, а вообще в нас три фигуры обязательные. Вот в базовой комплектации любого человека входят три фигуры. Значит, вообще об этом в том числе, как выяснилось, писал Берн, люди, которые играют в игры, в которые играют люди. Но моя интерпретация сильно отличается. Значит, к слову сказать, не я ее придумала, да, я просто развиваю интерпретацию моей названной духовной матери, Ольги, которая меня, соответственно, с ней знакомила в другом контексте. Вот, и мне ее тип интерпретации ближе. Поэтому вот пусть Берн остается Берном, да, это его проблемы, и как он там интерпретирует. То есть если вы с этим работали, оставляйте как рабочую точку зрения, да, а здесь просто пусть вас не смущает схожесть названий, да, потому что у меня по-другому звучит. Вот, но при этом я могу, скажем, вам это предлагать как работоспособный, да, там, способ и подход. Значит, итак, три фигуры. Значит, есть внутренний ребенок, который до определенного возраста у вас был внешним и единственным персонажем. Да? То есть вот сейчас, соответственно, да, в Марке потихонечку появляется другая фигура с возрастом. Значит, всего фигур три. Внутренний ребенок, вторая фигура, внутренний родитель. Мы его любовно называем папа, потому что, да, папа, потому что, соответственно, родитель — это все равно функция закона, порядка, да, а это, соответственно, будешь функция папы. Ну, мы вот так в кавычках, тихо. Вот, и, соответственно, внутренний взрослый, который, соответственно, ну, внутренняя мама, можно сказать так. Значит, как это выглядит? То есть, вот чтобы запомнить, где ребенок, где родитель, где взрослый, рекомендуется такой подход, да, вот что есть ребенок, есть родитель. И есть уравновешивающий их посередине взрослый. Взрослый, да, как весы, уравновешивающий. Да, взрослый. Да. Значит, без комментариев. Значит, соответственно, ну, давайте начнем с ним последовательно знакомиться, ладно? Потому что, в принципе, конечно, полное знакомство произойдет все равно в контексте этой троицы. Вот эта троица в каждом из нас. Нет людей, в которых их нет, этих трех фигур. Иногда бывает так, что этих фигур одинаковых несколько, но они все равно, грубо говоря, из одного ключа. Да? Поэтому здесь, в общем-то, нет необходимости там, изучать себе там, пять разных взрослых или там, пять разных родителей. Да? Ну, делаем из этого там, некую групповую фигуру родителей или групповую фигуру взрослого. Смотрим их функции. Значит, начнем с ребенка. Ребенок. Слышь, ребенок, это то в вас, в нас точнее, да, потому что, в общем, у каждого свой, безусловно, да, но у меня тоже точно есть. Значит, ребенок в нас — это как раз та часть, которая и живет. Все остальные — это костыли. Костыли, которые помогают этому ребенку быть в этом мире. Понятно, нет? То есть, соответственно, вот. Мы приходим в этот мир для того, чтобы, вот если мы говорим про реализованности, то реализуется только ребенок. Вот способен на все три девятки, по большому счету, по-настоящему, да, только внутреннее, ну правильно, скажем, воспитанное дитя. То есть внутренний ребенок — это как раз наша живая часть. Вот если читали сказку Олеши про трех толстяков, то там, соответственно, мальчик — это был тот, который непосредственно управлял государством. Ну вот, который имел на это права. А три толстяка должны были, в принципе, заниматься тем, что ему в этом помогать. Ну, к слову сказать, вы помните, да, как это было там. Что мальчику было по-настоящему хреново, а три толстяка взяли себе всю власть. Вот с нами внутри происходит чаще всего та же самая херня. Вот, но бывают отклонения. И вот мы именно этим с вами будем заниматься. Значит, какое это имеет отношение к звезде? Это потому, что на звезде испуганный, не готовый к действиям внутренний ребенок, затравленный, пинается родителям и пытается ему доказать, и одновременно с этим жутко боится, да, что он хороший. Так понятно? Угу. Поэтому тут нужно действительно урегулировать ребенка и родителя. И тогда будет все в порядке. Угу. Вот, значит, ребенок. Ну, во-первых, внутренние дети. Оля, малятки. Да, ты в порядке? Ну, хорошо. Значит, с внутренними детьми такая история. Они бывают в нас разными. У них у всех свои характеры, свои свойства. Бывают внутренние дети вредные. Ага. Бывают невоспитанные. Бывают те, которые откровенно мешают хорошим процессам. А, бывают те, которые не знают рамок. И это ненормально. Понимаете, да? То есть вообще задача родительства, между нами, девочками и мальчиками говоря, заключается в том, чтобы этого ребенка налюбливать и одновременно с этим социализировать. Понимаете, да? И стоят обе задачи. Дитя, которое не социализировано, да, это родители не выполнили своих функций. Понятно, да? Поэтому ваши внутренние дети могут быть не социализированными. То есть, иначе говоря, не умеющими жить в окружающей действительности. Угу. Значит, с внутренними детками такая история. Значит, во-первых, у них вообще нет понятия времени. У них здесь, я имею в виду глаголов времени, у них есть бесконечное здесь сейчас. Если прямо сейчас его обидеть, то он, нет, это я для примера, значит, то он при этом будет воспринимать меня, вот я его, например, обидела, да? Он будет воспринимать меня как ту, которая всегда обижала и всегда будет обижать. Это понятно? В том случае, если, например, я к нему добра и я его люблю, ну вот, и он видит это для себя, да, он видит мою любовь, мою доброту, то я всегда была добра и всегда буду добра. Понятно, да? То есть у них нет вот этого, да, что вот сейчас так, а может быть по-другому. Это может быть по-другому воспринимается ребенком чисто теоретически. И то с возрастом, когда уже он набирает жизненного опыта. Реально внутренние дети воспринимают то, что есть сейчас, как единственное, что дано. И при этом внутренние дети в каждый момент времени присутствуют всем собой. Понимаете, да? То есть ребенок присутствует всем собой. Во все, во что он ввязывается всем ребенком. Причем, скажем, до определенного возраста, как я наблюдаю, также всем собой это значит всем своим телом. Вот, например, вот сейчас вот маленькая Ярка, да, вот у меня на глазах, я очередной раз вспоминаю, что, например, если она радуется всем телом. Понимаете, да, то есть это не просто улыбка и глаза, да, это еще и ручки-ножки, которые при этом, да, в общем, болтаются, да, и прочее-прочее. Если она обижается или если она злится, она тоже это делает всей собой, понимаете, да. То есть они себя, вот детки наши, да, это вот целостно, они себя воспринимают очень целостно. Понимаете, у них нет вот разделения, там, я, тело, там, одно, другое, пятое, десятое, да, и в этой целостности они абсолютно прекрасны. Понятно? При этом еще получается, у внутреннего ребенка у него достаточно плохо развита вот именно рационализаторская часть. То есть рациональности в ребенке нет. В связи с этим, там, например, в том случае, если есть необходимость договариваться с ребенком, то договариваться с ним нужно на эмоциональном уровне. То есть попытка рационализировать его поступки, да, ну вот, или там что-то доказать на логике, обычно, ну вот, превращается в ничто. То есть, да, в том случае, если он обижен, бесполезно ему логически что-то доказывать. Он все равно не внемлет. Понятно, да? Вот, соответственно, и это, в общем-то, вполне себе наша творческая часть. А вот мат пока в том прекрасном возрасте, когда, например, он может себе делать интересненько и всего чего угодно. Вспомните этих прекрасных детей, да, которые благополучно играют там в сандали. Помните, как я тут проговорилась по поводу бутылки для воды, да, в которую, соответственно, у меня ушла, пока я на работу собиралась. Понимаете, да, то есть вот эта способность делать себе интересненько в любых обстоятельствах, это чисто детское, потому что это творческое. Скажу, между нами там девочками и мальчиками говоря, это шут-дурак. То есть, ну вот это высший аркан, да, там способность создавать новые реальности. Вот она, соответственно, да, вот эта способность, она содержится в каждом, без исключения, любого уровня духовного развития ребенка. Более того, она в том числе содержится и у животных, у детенышей. Понимаете, да, то есть детеныши, ну вот высоких животных, там, я не знаю, как с головастиками, да, не имела, ну вот, наблюдала, но не имела возможности оценить, да. Но что, соответственно, котята и щенята, там, например, да, делают себе интересненько из чего угодно, вот, это факт, да, вот у меня сейчас двое саванцов йоркширов бегает по дому. Удивительная способность сделать себе интересненько из всего. Вот, шлавливые ручонки, нет покоя мне от вас, называется. Вот, значит, и это самое ценное, что есть в ребенке. Вот, и я еще раз говорю, что это единственное, кто живет, кто живой. У него все настоящее. Любовь настоящая, ненависть настоящая, обида настоящая. Понятно? Но дело в том, что наши дети прекрасные, внутренние. Они могут, конечно, быть в каком-то возрасте наиболее, определенный возраст психологический внутреннего ребенка можно найти, но обычно это означает, что он застрял на каком-то этапе. То есть нормально, когда внутренние детки где-то, вы знаете, 6-7 лет, вот если вот так вот говорить по вот, ну, про нормальное естественное состояние детей в 6-7 лет, себе представляете? Это те, которые уже достаточно развиты, чтобы вести осмысленный диалог. Да? Это те, которые могут придумывать уже не руками, не во внешнем мире, а даже во внутреннем. Понимаете, да, там какие-то фантазии, сказки, да, там и прочее, прочее. То есть те, которые уже пользуются инструментами и ментального тела, и эмоционального тела, и эфирного тела, и уже физического тела, тоже они ресурсами вполне себе пользуются. Я так понимаю, что это связано с тем, что потом 7-14 начинается просто другой уже этап развития, и поэтому дальше это уже не ребенок, а дальше уже развиваются другие фигуры, ну, более уверенно, которые, соответственно, на ребенка сверху наслаиваются. Вот. И тем не менее, наши внутренние детки могут не дорасти до этого возраста 6-7 лет. Почему? Да? Потому что развитие ребенка может остановиться раньше. Ну, из-за неэкологичности внутрисемейной. И в этом случае преждевременно начнут более уверенно развиваться две другие части. Либо взрослого, либо родителя. Понятно, да? То есть все хорошо на определенных этапах. И вот этот отставший в развитии ребенок, не 6-7 лет, даже и 6-7 лет тоже такое бывает, тем не менее, да, могут, когда мы ими были, могут быть развиты не экологичным образом, и в связи с этим, да, они могут очень сильно быть искореженными. То есть у нас могут быть внутренние дети, которые искорежены. И вот имея вот это прекрасное, творческое, красивое основание, можно получать на выходе, на самом деле, маленькую оторву, которую иногда прям реально хочется придушить, добавляю я, с профессиональным голосом. Значит, то есть, смотрите, они могут быть жестоки. Причем не по-детски жестоки, когда не знает. Понимаете, да, когда намеренно жестоки. Соответственно, да, они могут быть тормозными, они могут быть плаксами, они могут быть ябедами. Понимаете, да, то есть там уже вроде бы ребенок, а при этом, да, может быть очень много, ну, вот какого-то говнища сверху. Понимаете, да? И понятно, что это говнище теперь нужно каким-то образом нивелировать, компенсировать. И возвращать ребенка к тому, чтобы научить его быть хорошим. Не все наши дети умеют быть хорошими. Это понятно, нет? Вот, то есть, я продолжаю все-таки надеяться, я еще, в общем, пока не дорастила всех своих детей до возраста 7 лет, что все-таки вот доброта заложена в каждое дитя. Ну, вот, например, вот по поводу вот этого прекрасного создания у меня есть веские основания на то, чтобы в этом сомневаться. То есть, в принципе, он ласковый мерзавец. Он очень хорош и он очень привлекателен, но при этом никого более жестокого в нашем доме я не видела. Например, он совершенно свободно троллит остальных братьев, видя, что он делает им морально больно, и не останавливается. Да, маленький тролль? Да. Вот, но делает ли он это для того, чтобы сделать им плохо? Нет, он просто познает мир. Но при этом не знает черты. То есть вот ему пока, к сожалению, непонятно, что людям бывает больно не только физически. Слышь? Вот, и поэтому моя задача, как родителя, да, в этой социализации, докопаться до сути этого, да, и это исправить. То есть иногда наши детки, правда, приходят в этот мир, имея некое основание для патологии. Улавливаете? Нет? Вот, но это обычно заложено кармой. Надо же на кого-то пенять. Вот, иначе говоря, это заложено, если говорить как эзотерик, это заложено системой жизненных ценностей, да, включенных в то, какой путь должен пройти ребенок. Ну вот, потому что, напоминаю, 0-12 в руках Бога. Поэтому таких родителей выбирал. Да? Вот. Значит, соответственно, сам по себе внутренний ребенок беспомощен. Если он не социализирован. Поэтому вот так вот надеяться на то, что вы сможете там очистить и воспитать внутреннего ребенка, несмотря на свой возраст, именно им и жить вполне, да, то, в общем, вы ошибаетесь. Все равно вы так или иначе, да, будете проявлять себя все-таки, ну, более взросло. То есть дети – это те, которые, грубо говоря, на работе можно играть. Вот я, например, с большим удовольствием играю с вами. Но при этом, да, мои игрушки уже все-таки, вот набирал их точно, скажем, не только ребенок. Но за счет чего он, например, не отвлекался на что-то другое? Да, за счет того, что, соответственно, остальные костыльные фигуры, тем не менее, да, продолжали, ну, вот поддерживаясь с двух сторон. Понятно? Хорошо, с ребенком, я думаю, понятно, что дети разные. И поэтому, да, ни в коем случае не ставьте знак «равно» между ребенок и хороший, но при этом они такие, как есть. И точно совершенно они в любом случае любимые. Понятно, нет? Вот единственное, кого надо и можно, и появляется на это возможность, да, там любить по факту бытия, это понятно, что дети. Вот, и обратите внимание, сколько из вас, из нас, реально не относятся так к внутренним детям. Нет, нет, то есть вот то, что внешнего ребенка, особенно до 7 лет, потом уже поводов меньше, надо любить по факту их детского бытия, это, я думаю, очевидно, да? Ну, надо, да, там возникает потребность в этом, как минимум, да, энергия естественным образом течет. Вот, а к своим внутренним детям мы это, как ни странно, не поворачиваем. Хорошо, знакомимся с другими фигурами. Пока только знакомство, потом буду моделировать и рассказывать, что сделать. Вот, вторая фигура, появляющаяся следующей, после, соответственно, внутреннего ребенка. Значит, в каком возрасте начинает появляться? В зависимости от вредности характера и внешних обстоятельств. Вот, скажем, вот в данном представителе детском, значит, эта фигура уже вполне внятная. Кстати, он ее вам может вполне себе продемонстрировать. Значит, это фигура внутреннего родителя. Это некая внутренняя опора, это та часть в нас, которая, в принципе, должна защищать и оберегать внутреннего ребенка от окружающих врагов, в первую очередь. И плюс к этому, да, то есть и часть вот этого обережения от внешних врагов, то есть тут двухсторонняя часть. Первая сторона – это то, что нужно быть достаточно, ну, там, сильным для того, чтобы на тебя не напали, но в его ситуации это, например, защитить ресурсы от остальных братиков. Да? Ну и плюс к этому не прогнуться лишний раз под меня и под папу. То есть защита ресурсов, да, это внешняя история. А вторая история – опять же, необходимость, да, вот функция этого родителя. Это еще и для того, чтобы держать в рамках самого ребенка. Чтобы не быть тем, который схлопатывает пиздюли от внешнего мира. Иначе говоря, да, если родитель только защищает от других, то при этом дитя может вести себя как хочет. Вы со мной? А в том случае, если родитель все-таки, да, там как-то справляется с ребенком, то в результате ситуации, при которых нужна защита этого ребенка, меньше. Ну, называется «не подставляйся, не стой под стрелой». Вот, да, то есть, соответственно, функция родителя. А это, то есть, появляется этот внутренний родитель, это, ну, это логически так положено, да, то есть в ребенке начинает появляться взрослая часть, иначе говоря, ну, в данной ситуации родительская, и она снимается, ну, то есть проецируется на внутренний план из тех взрослых в окружении или старших, которые наиболее эффективны. Это понятно, нет? То есть фигура родителя проецируется от эффективности. Ну, потому что, да, это то, что помогает выживать. И в ней наблюдаются фрагменты разных взрослых наружных. Ну, тех, с кем общается, оттуда и берет. Ну, да, происходит, скажем, вот это, ну, набирание навыков, да, там, набирание, соответственно, точек зрения, подходов и прочее, прочее. Улавливаете, нет? Плюс к этому еще вот эта замечательная родительская часть, она, понятно, что очень близка под функциям с умом. Задача ума – отследить, что особь выживает. Ну, задача ума, да, соответственно, в том, чтобы особь выжила. И таким образом получается, что родитель, в принципе, с умом очень часто, ну, вот, перекликаются. Но это не одно и то же, на всякий случай. Ну, просто, да, за счет схожести функций, да, происходит очень сильное, ну, взаимное проникновение. Родитель пользуется умом, ум опирается о родительскую фигуру. Родитель живет всегда прошлым. Слышите, нет? То есть его задача жить прошлым опытом. Было замечено, что когда я веду себя таким-то образом, я получаю какие-то последствия. Запомним. И, соответственно, да, здесь будет как то, и будем дальше себя вести, потому что последствия устраивают, или не будем дальше себя вести, потому что последствия не устраивают. Логика понятна? Поэтому родители все время развернут туда, назад. Значит, за счет того, что вот эти прекрасные дети, например, в нас, сталкивались при этом, да, с родителями, и наиболее сильные это те, ну вот так, значит, сейчас еще раз попробую. Напомню, да, что ребенок набирает те тактики и стратегии поведения, которые у наиболее эффективного, у наиболее успешного взрослого. Да? Отлично. А какой, по мнению ребенка, наиболее успешный и эффективный взрослый? Это тот, который рулит и которого все боятся. И получается засада. В родителе появляется очень много от сволочи. Значит, ну, уберем слово сволочь, потому что сейчас пример будет с этим некорректно согласовываться. Значит, воспитывала когда первого самого Глеба. Значит, он достаточно много времени проводил с моей мамой. Вот, и, значит, приезжаю после работы однажды днем, что само по себе странно. Значит, и сидим за столом, разговариваем, мама куда-то ушла, я остаюсь с Глебом, Глебу что-то там, я не знаю, года 2,5, потому что он еще не разговаривал в это время. Значит, и тянусь за конфеты, и вдруг Глеб мне выдает какой-то текст, типа «нельзя положить, сейчас же на место». И выдает, знаете, так достаточно агрессивно. Я ему говорю, а то что? И он мне объясняет, что а то по жопе. Причем по жопе лично от него. Я начинаю поднимать в памяти, когда это я так делала, и понимаю, что ровно никогда. Значит, потому что в моем миропонимании конфеты – это проекция радости, в связи с этим конфеты должны быть доступны всегда. Ну, да, то есть можно, соответственно, уговорить ребенка, не есть эти доступные конфеты прямо сейчас, да, но при этом конфеты, грубо говоря, прятаться никуда не будут. Радость всегда есть. Просто иногда не своевременно. ну, не своевременная, бывает, правда? Вот. Ну, вот, как-то так. Вот. И, соответственно, я понимаю, кого это он здесь радостно проецирует. И понимаю, что, блядь, японский городовой, ладно, значит, то бишь сражение. Сражение. Значит, что это я так сказала? Значит, мама, я и мой муж Глеб проецирует, да, вот в нашем взаимодействии на троих, а в котором много от сражения. Он стал проецировать ни много ни мамы, родную бабушку, а ни меня и ни папу. Это значит, кто у нас в доме самый высокоранговый, простите, по мнению Глеба? Бабушка. По очень простой причине. Она на меня орет при Глебе, а я при этом не провоцирую ситуацию, потому что я не хочу при ребенке ссориться. В связи с этим, да? А мама тоже со мной не ссорится, она просто не объясняет, как надо, ну, громко. Я при этом молчу, и на морде у меня, очевидно, написано, да, там, некое непонимание, что делать. Дети чувствуют, правильно? Глеб прекрасно чувствует, да, что мама орет, а я при этом псевдотушуюсь. Значит, кто из нас главный? Бабушка. Отлично. Это еще одна из причин, например, почему все дети хотят быть врачами или учителями. Знаете почему? Потому что это те персоны, перед которыми родители ваши тушевались. Причем уверенно. Кто более высокоранговый, чем мама и папа? Это врач, потому что как врач скажет, так мама и папа делают. И мама и папа напуганы тем, что говорят врачи. Это понятно, нет? И, соответственно, учителя, потому что по отношению к ним тоже мама и папа становятся в позу рака. Согласны? Нет. И ждут, когда все закончится. В надежде, что закончится быстро. То есть в этом не всегда желание лечить или учить людей. Понимаете, да? Это стремление приобрести профессию, которая выведет их в самый высокий ранг в стае. Это абсолютно это логично. Простите, сэр. Вот. Но при этом, правда, иногда сигара – это просто сигара. Иногда люди, правда, хотят быть врачами или учителями. Вот, абсолютно искренне. А иногда бывает, что хотят по двум причинам. Одно другого не исключает. Вот, уловили? Нет. То есть, соответственно, ребенок начинает проецировать родителя. Что-то точно пойдет от старших братьев-сестер в семье. Что-то пойдет от дедушек-бабушек, что-то пойдет от родителей. И при этом вы обнаружите, что там наибольшее количество свойств, самых мерзких, от этих людей. Человек неоднозначен, но дети при этом заберут самое плохое. Почему? Потому что, согласитесь, плохое тактически эффективней, а ребенок не умеет еще мыслить стратегически. Понимаете, да? Последствий не видит. Не видит. Значит, останется тактиком. Пока. А ребенок, он вообще тактик. Ну, с точки зрения того, что у него же все здесь сейчас. Улавливаете? Поэтому нечего обижаться, что ваш внутренний родитель, слышите, оторва. И в нем достаточное количество сволочи. Это неизбежно. Слово сказать, процесс не остановлен до сих пор. Мы набираемся опыта в течение всей жизни. Вот, и приснимаем на себя тактики и стратегии, понятно, что наиболее эффективные. А значит, подчастую сволочные. Вот. Вот, но с родителем познакомились. В нем много, в его текстах может звучать конфликтогенов, обобщений, потому что именно так говорила мама или папа. Вечно тебя надо учить. Сколько раз тебе говорить, идиотка, что в том случае, если ты делаешь то-то и то-то. Знакомые тексты, нет? Ну, сменим пол, идиотки на идиота. Ну, в общем, как-то все вполне узнаваемо. А понятно, что через какое-то время мы уже самообслуживаемся. Родитель пиздит собственного внутреннего ребенка. Согласны, нет? внешних врагов все меньше. Вот, да, и поэтому уже это наружу почти не звучит, да? А звучит внутри. А знаете, когда начинает опять звучать наружу? Когда появляются собственные дети. С внешним ребенком вы будете обращаться ровно так, как обращаетесь со внутренним. Это понятно, нет? На внешнего ребенка вы регулярно выпускаете родителя. Или же внешний ребенок не знаком ни с кем, кроме родителя. Причем родитель иногда делает вид, что он добрый. Иди-ка сюда, моя маленькая, дай-ка я тебе платьице поправлю. Видишь, какая красивая девочка получается? Что-то как-то, знаете ли, не верится. Это у меня тут мама периодически, знает, что у меня Глеб нервный на нее после стольких лет. Кстати, с Глебом я великолепно тогда вышла из положения. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Значит, я ему сбивала волну абсолютно детским способом. Значит, он в том случае, если начинал меня ругаться, я ему говорила, кричи на меня, мама, должна быть авторитет. Он уписывался буквально. Ну вот, я ему сбивала таким образом волну, значит, ему было очень весело. Моя мама при этом говорила, ну да, конечно, ты мама хихи, а я мама та-та. Я говорила, ты не мама. Вот, это раз. Значит, и, пожалуйста, давай не будем путать. Вот, а потом после этого, в общем, поняла, что есть прямая необходимость, есть, конечно, чтобы при ребенке ты на меня больше никогда не кричала, в противном случае я просто никогда не буду при тебе с ребенком. Ну вот, и объяснять ей это в той степени внятно, чтобы она поняла. Вот, благо, под сурдинку сюда же пошло, что это наша семья, и в ней наши правила. Ну вот, то есть, в общем, объяснили все вместе. Ну, потому что какой смысл, простите, да, обрубать эту восьмерку мечей по кусочкам? Понимаете, уже лучше. Пусть она пройдет всей собой. Ну, потому что все равно скандал, правда? Пусть уже будет тогда скандал большой. Это я как логика, эффективный. Знаете, уже лучше скандалить сразу по трем поводам. В общем, потому что вряд ли количество изменится, а вот... Зато все сразу уже и решим. Да-да. Вот. Значит, было очень весело. Значит, соответственно, по поводу родителя, да, который, да, все, по-моему, рассказала. Значит, еще потом опишу некоторые истории интересные, да, вот, ну, уже когда будем про взаимодействие. Значит, а мы, кстати, со взрослым уже не успеваем познакомиться. Значит, ребятки, вот эти два персонажа у вас есть. Значит, у нас сегодня понедельник, вторник, среда, четверг. До четверга, смотрите, отслеживаем себе детскую реакцию. Понимаете, да, вот внутреннего ребенка, смотрим его в себе. Просто смотрим, да, и смотрим родителя. И отслеживаем, когда ваш родитель пиздит внутреннего ребенка. Понятно? Пока ничего не делаем. А то придете в четверг с родителем, запинутым, охреневшей внутренней деткой. Такое тоже бывает. Вот, например, у Марины, прости, пожалуйста, у нее внутренний ребенок, понимаете, просто с топором ходит. Понимаете, да? И в том случае, если какой-нибудь внешний родитель вдруг решит ее воспитать, она же его запинает на всякий случай. Понимаете, нет? То есть это тоже вполне сериально. Вот, кстати, еще один внутренний, охреневший несколько ребенок, ну вот, да, которого родитель, в общем... вполне пошел в отпуск на время. Вот, понятно, нет, что вот видите общий между персонажами, да, так или иначе? Ау, ребята. А объясняете этой логикой? Нет, к сожалению. Потому что у нас есть, например, вариант запизженного внутреннего ребенка у Этика вполне себе, Ксюша. Очень приличная девочка, посмотрите. Вот, да. Понятно, нет, то есть, соответственно, это внутренний ребенок, которого... Соответственно, прижимают, да, он виден, да, он может вообще быть уже и не виден, да, то есть ребенок виден, читается, да, но при этом вполне себе испуганный. Вот, например, у Оксаны, Юли, прекрасно, вот теперь я тебя запомнила. Ой, меня, кстати, порадовали, мне сказали, что оказывается, это левое полушарие у меня блокировано за счет беременности. До полугода будет в таком виде. Вот, поэтому у меня распознавание. Я вас узнаю, но не называю. Понимаете? Функция правого полушария узнавать, с этим у меня все в порядке. А левое полушарие называть. Вот. И у меня, оказывается, сбита эта система именно в связи с беременностями родами. Это вот спасибо большое, мне объяснили, наконец, это все на уровне физиологии. Так что даже я восхитилась и признала, что, видимо, так и есть. Потому что это уже крыза пошла абсолютно с названием. Вот, отлично. Значит, короче, следим, отслеживая внутри себя, да, внутреннего ребенка и родителя, и наблюдаем за коммуникацией. Все, благодарю. А с Юлей что? Да, заодно сбилась. А у Юли внутренний ребенок, который выглядит таким образом, а с большим любопытством смотрит наружу, но шухарится. То есть не испуганный, а любопытный, но который, в принципе, да, вот лишний раз себя не проявит. То есть, скажем, вот здесь, ну вот разница, то есть ребенок считывается, ловите, нет? Улыбается, открыто реагирует, да? Улыбается, открыто реагирует. Но при этом, да, молчит. Вот. То есть реакция только невербальная. Благодарю. Вперед. Конец урока.